всю жизнь отныне вспоминать им этот полет. Слишком радостно им было. Касталия, расположившись на плече Кау Рука, указывал дорогу к бывшим владениям Арахны, туда, где в продолжении тысячелетий жили их деды, прадеды и прапрадеды. Путешествие получилось веселое. Было жаль, когда оно кончилось, но всему когда-нибудь приходит конец. Гномы простились со своими друзьями, и вертолет взял курс на Изумрудный город. Традиция, заведенная Гудвином, и на этот раз была соблюдена. Страж ворот вручил гостям зеленые очки, а потом проводил всех в пиршественный зал Изумрудного дворца. Столы уже накрыли. Там происходил настоящий парад закусок, но для гостей важнее был другой парад. Чудес. Арзаки с живым любопытством рассматривали соломенного страшилу, железного дровосека. Их поразила колоссальная голова Тилли-Вилли с раскосыми глазами и страшными клыками, видневшаяся в раскрытое окно. Их изумила почетная стража вдоль стен зала, вырезанная явно из деревянных стволов и с сучьями. Но ходили и говорили стражи совсем как люди. Как могут двигаться, мыслить, разговаривать эти необыкновенные существа из соломы, дерева и железа, думали гости. Поистине земляне раскрыли секреты, еще недоступные нам, ромерийцам. Поистине земля — планета чудес. Арзаки не знали разговоры, об этом как-то не зашло, что они находятся в волшебной стране, и что всех землян, обитающих за горами, страна Гурикапа поразила бы так же, как и их. С нескрываемым интересом слушали гости смелого льва и не менее смелую ворону Кагикар, которые как равные вместе со всеми расположились за столом и храбро вступали в общий разговор. «Дорогой Ильсор, — сказал лев, — хорошо бы и у вас на Ромерии люди дружили со зверями, как в нашей стране. И с птицами тоже, — пожелала Кагикар. Конечно, я побывала в большом мире, но так высоко, как полетите вы, мне еще возноситься не доводилось».